Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aukto.com. После прослушивания, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Помещицы из будущего. Глава 1. Представляешь, говорят, в этом месте обитают привидения, неупокоенные души. Они плачут ночами, летают из комнаты в комнату, влекомые воспоминаниями. Тань, ты реально веришь в это? Я насмешливо посмотрела на подругу, которая задумчиво разглядывала расписной потолок, щуря глаза. Краски на нем давно поблекли, кое-где отвалились куски штукатурки и диковинные цветы с птицами выглядели жалко. Не знаю, она передернула плечами, словно сбрасывая наваждение. Но мы ведь не знаем, что есть там, за чертой. Рано еще об этом думать, я схватила ее за руку и потащила к выходу. Пойдем, мне здесь не нравится, да и грибы сами себя не соберут. Давай наверх поднимемся, и все, а потом сразу за грибами. Таня посмотрела на меня с мольбой, и я не смогла отказать, глядя в эти круглые глаза, увеличенные толстыми линзами очков. Ладно, пойдем. Я первая шагнула к невнушающей доверия лестнице. Только осторожно, не хватало еще ноги переломать. С Татьяной мы дружили с детства. Жили в одном поселке, ходили в одну школу и даже закончили один сельскохозяйственный техникум. Я по специальности технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а она выучилась на ветеринарного фельдшера. Наши профессии пригодились по месту жительства, поэтому все мечты о покорении огромной родины были безжалостно разбиты о суровую реальность. Не успели мы получить на руки новенькие, пахнущие типографской краской дипломы, как уже числились в трудовом коллективе совхоза «Светлый путь». Нашим трудоустройством озаботилась мама Тани, работающая главным зоотехником. Мои же родители были только рады такому повороту событий, ибо меня никто не собирался отпускать куда-то дальше райцентра. У нас даже жизни были похожи. Я овдовела в 35 и так больше не создала семью, а Татьяна потеряла мужа в 40, оставшись, как и я, совершенно одна. Детей у нас не случилось, поэтому, чтобы не так остро чувствовать свое одиночество, она заколотила свой старый дом и переехала ко мне. Да так было намного легче и финансово, ведь теперь мы могли даже ездить каждое лето в санаторий на берег Черного моря. Осень же для нас была самым любимым временем года. Мы обожали ходить в лес, собирать грибы, а потом с удовольствием заниматься их переработкой, что мы только с ними не делали. Закатывали в банки, солили, сушили, а со свежими обязательно пекли губник. Вот и сегодня, проснувшись ни свет ни заря, мы надели резиновые сапоги, старые куртки, взяли ведра и отправились на тихую охоту. Старинную усадьбу Черные воды подруга никогда не могла обойти стороной. Ее словно магнитом тянуло в эти обветшалые стены. Она замирала в холле, любовалась расписным потолком, а потом обязательно умоляла меня подняться наверх. Это уже было неким ритуалом. Когда-то в далеком прошлом усадьба, наверное, выглядела роскошно. Несмотря на то, что фасад здания был изящен и прост, планировка выглядела очень сложной. Строгая анфилада главных помещений сочеталась с ризалитами, где находились помещения овального и даже треугольного типа. Воздушность дому придавали угловые ротонды и опоясывающие их лестницы с некогда белоснежными мраморными перилами. На территории усадьбы когда-то был парк, от которого остались обмелевшие каскадные пруды и заросшие аллеи. Поговаривали, что здесь даже была парочка сфинксов у входа и статуя Екатерины Великой у ажурной беседки. Мы поднялись на второй этаж по начавшей разрушаться лестнице, и Татьяна сразу направилась в угловую комнату, возле которой находилась голландская печь. На ней даже сохранилось десяток расписных изразцов. «Что тебя сюда постоянно тянет?» Я прошлась по сгнившему паркету, провела пальцами по пыльной каминной полке и подошла к окну. «Не знаю», — тихо ответила подруга. «Мне все время хочется прикоснуться к той жизни, которая когда-то кипела здесь. Наверное, в этом месте было много радости, смеха и музыки. С чего ты это решила?» Я смотрела на темный пруд, находящийся неподалеку от усадьбы, чувствуя, как по позвоночнику пробегают мурашки. Он выглядел жутковато в оправе из желтых листьев и корявых стволов. Сама ведь говорила, что здесь плачут привидения, а счастливые духи не шастают по заброшенным усадьбам. «Ты не даешь мне пофантазировать», — с шутливым возмущением воскликнула Таня. «Это ведь так уютно. Русская усадьба, привидения, осенний дождь. Откуда столько романтизма?» Я оторвала взгляд от пруда и пошла к двери. «Хватит представлять себя Наташей Ростовой, пойдем грибы собирать». Скажешь тоже, Наташа Ростова, рассмеялась подруга. Галь, мы уже ближе к старухе-проценщице, а не девице на выданье. Нет, это ты уже перегнула. Ей было 60, а нам всего лишь 47. Да и вообще, как там? Сухая старушонка, лет 60, со злыми глазками, белобрысые, с проседью волосы жирно смазаны маслом и тонкая длинная шея, похожая на куриную ногу. Вспомнила я описание знаменитой старухи. Я не согласна. В этот момент моя нога зацепилась за вздувшуюся плашку паркета, и я упала, больно ударившись локтями. «Галочка, ты в порядке?» Таня бросилась ко мне. «Давай помогу. Что ж ты так неаккуратно?» Я перевернулась, вытащила ногу из небольшого отверстия, образовавшегося на месте выдернутой мной паркетины, и сразу заметила в нем нечто блестящее. «Погоди», я убрала руку подруги, которая тянула меня вверх. «Тут что-то есть. Где?» Она присела рядом. «Галя, это украшение». Я протянула руку и вытащила на свет Божий серебряную шпильку, украшенную цветами из ажурнейшей ткани со стеблем-пружинкой. Я даже представила, как эти цветки покачивались при любом движении головы давно почившей кокетки. Ничего себе! Татьяна Петровна взяла шпильку и поднесла ее к своим двойным линзам. «Слушай, а ведь она имеет какую-то ценность». «Точно. По крайней мере, историческую. Наверное». Я снова посмотрела в дыру. «Тут есть еще что-то». «Что?» Подруга произнесла это таким голосом, что у меня трепыхнулось сердечко. «Не говори таким голосом. Мы нашли всего лишь шпильку, а не тайник Распутина». Шикнула я на нее, пытаясь подтянуть выглядывающий край какой-то тряпицы. И Библию. В полуистлевшем шелковом платке была старинная Библия в красивом кожаном переплете. Между страницами торчал сухой букетик васильков, и как только я открыла книгу, он рассыпался в прах. «У меня на душе неспокойно», – прошептала Татьяна, прижимая к груди ведро. Словно холодным ветром потянуло откуда-то. «Так, давай уходить отсюда», – я поднялась на ноги, чувствуя, как ноют колени. «Дома разберемся со всем этим». Подруга не была против, и уже через полчаса мы искали грибы, отойдя на приличное расстояние от усадьбы. Наши находки я завернула в пакет и засунула за пазуху, справедливо предполагая, что в этом месте они точно будут в сохранности. Погода начала портиться, что не добавляло настроения. В моем ведре не было и половины, а Татьяна вообще нашла 3 поддубника и 1 белый. Когда моросящий дождь стал усиливаться, мы молча повернули в сторону дома, кутаясь в тонкие куртки. Поднялся промозглый ветер, пробирая до костей, и мне так захотелось горячего чая, что я прибавила шагу. А ведь дождя не обещали, проворчала позади Таня. Вечно синоптики ошибаются. Над нами громыхнуло, и я удивленно подняла голову. Гроза, осенью. Нет, теоретически такое, конечно, могло быть, но я не припоминала, когда в последний раз в октябре бушевала гроза. Вот так дела. Подруга догнала меня и схватилась за мой локоть. Дождь очки заливает, ничего не вижу. Держись, засмеялась я, прижимая ее холодную руку к своему боку. Осталось пройти еще одну просеку и выйдем на дорогу к поселку. Губник, традиционный для Тверской области пирог с грибной начинкой, из дрожжевого теста. Название связано с формой пирога, напоминающей губу. Есть еще одна версия названия. Пирог называется губник, потому что кое-где в Средней России некоторые грибы называют губами. У этого пирога есть второе название, рыжичник, но в Псковской, Ярославской и Тверской областях рыжики – редкость, а вот в губник можно класть любые грибы, ошибки не будет. Ризалита или резалит – часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту. Ризалит обычно расположен по центральной оси здания. Глава 2. Дома было тепло и уютно. В печи потрескивали дрова, посвистывал закипающий чайник, а мы сидели за столом, на котором лежала Библия и серебряная шпилька. На клад это не тянет, но я на тот момент почувствовала себя героиней приключенческого романа. Таня осторожно прикоснулась к украшению. Интересно, кто носил ее? Да разве узнаешь теперь? С каким-то внутренним трепетом я открыла Библию. Посмотри, книга, видимо, принадлежала хозяйке шпильки. Между страницами лежали сухие букетики, наподобие тех васильков, которые рассыпались в пыль при моем прикосновении. Листы книги были пожелтевшими с коричневыми разводами по краям, а кое-где даже виднелась пушистая плесень. Но в таких условиях Библия все равно сохранилась очень хорошо. Посмотри, что это. Таня потянула на себя лист, отличавшийся от страниц книги. Записка. Письмо. Действительно, это был простой, некогда белый лист, по которому быстро бежали написанные выцветшими чернилами строки. «Я сейчас твои очки принесу». Татьяна вскочила со стула и бросилась в комнату, где лежали наши журналы с кроссвордами. Я попыталась прочесть написанное, но строчки расплывались в один сероватый каракуль. У меня, конечно, зрение было намного лучше, чем у моей Танюшки, но очочки я нет-нет и надевала. Вот, подруга сунула мне очки и подвинула стул поближе. Ну, что там? Нацепив вторые глаза на нос, я начала читать. «Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Мы венчаемся с моим дорогим Сашенькой. Я пишу эти строки, а сердечко мое рвется из груди, бьется, словно испуганная пташка. Боже, прошу тебя, помоги нам в нашем деле. Матерь Божья, поддержи, укрой своим пологом от чужих глаз. А мой Александр, я думаю о тебе каждую минуту, да что там, каждую секунду своего тоскливого существования. И с каждой такой мыслью все сильнее убеждаюсь, что оно, мое существование, не может быть раздельно от твоего. Только ожидание скорого венчания дает мне силы выдержать все эти разговоры, бесконечные чаи в столовой да скучные разговоры о погодах. Я пишу эти строки, чтобы потом, когда вернусь в родной дом, достать их и, читая, смеяться над страхами, которые терзают сейчас мою девичью душу. А теперь мне пора на прогулку, я ведь должна делать вид, что спокойно, и ничто не мучит меня. Ничто, кроме любви. А во, Таня задумчиво подперла голову кулачком. Так странно знать, что мы читаем мысли и чувства человека, который умер лет 200 назад. Ты знаешь, сколько бы я ни пыталась вспомнить, кто жил в усадьбе Черные Воды, ничего не получается. Я задумчиво перевернула лист с посланием незнакомой барышни. Здесь есть еще что-то. Что? Подруга снова придвинулась ко мне. Действительно, только почерк какой-то не такой, словно писали в спешке, или испытывая сильные чувства. Я не могла с ней не согласиться. Писала одна и та же девушка, это не вызывало сомнений, но почерк стал каким-то размашистым, буквы острыми, а хвостики будто стремились убежать с листа, превращаясь в черточки, а потом и точки. Мне почему-то стало не по себе. Душу скрутило в тугой узел, стало тоскливо до одури. Я знаю, что мне уже никуда не деться. Для меня все закончено. А ведь еще утром я представляла, как буду идти к алтарю со своим Сашенькой. Может, кто-нибудь найдет это послание и поймет, что здесь произошло. Узнает правду. А боже, я слышу его шаги. Будь ты проклят, П. А. Нина. Ужа. Ма. Последние строки были размыты то ли слезами, то ли дождями, от которых вздулся паркет в усадьбе. Что это значит? Голос Татьяны прозвучал немного испуганно. Мне кажется, она кого-то боялась. Кто-то преследовал бедняжку. Возможно, даже убил. Глаза подруги в очках стали почти огромными. Не накручивай себя, я положила это странное послание обратно в Библию. Если рассуждать логично, то по первой записке можно легко понять, что девушка собиралась сбежать с мужчиной и тайно обвенчаться. Так, допустим, Таня смотрела на меня так, словно я должна была сейчас выдать какую-то тайну. Ее секрет был раскрыт. Наша незнакомка поймана и заперта в своей комнате, куда направлялся для серьезного разговора, а может даже наказания, например, отец, предположила я. Вот и все. Выпорол бедняжку, да под замок. Обычная практика. Но она бы так и написала «отец», засомневалась подруга. А в письме две заглавные буквы, словно это начало чьей-то фамилии. Почему фамилии? Может это имя? Петр, Павел, Пантелеймон, Платон. Я замолчала, вспоминая мужские имена на эту букву. Все, больше не знаю. Павлин. Татьяна сняла очки и часто заморгала. Латинское имя означает «сын Павла». Что-то сомневаюсь, что за нашей барышней гнался Павлин. Я усмехнулась. Скажешь тоже. Ладно, что об этом думать? Что было, то прошло. Причем очень давно и нас не касается. Если бы я знала, как ошибалась на тот момент. К вечеру мы уже забыли о найденном кладе, устроившись у телевизора. Шел наш любимый сериал. Экранные перипетии быстро вытеснили все мысли о хозяйке серебряной шпильки. Непогода разыгралась не на шутку. Ветер бил в окна, швырял в них колючие капли дождя, завывал в печной трубе, отчего в топке басом гудело пламя. Может, блинов напечем. Таня громко зевнула, кутаясь в теплый плед, с клубничным вареньем. Красота! Давай, у меня во рту даже появился привкус клубники. Сейчас серия закончится, полезу в погреб. А в усадьбе Черные воды происходило нечто странное. Дыра, в которой лежали шпилька и Библия, засветилась призрачным голубоватым светом. Из нее вылетела темная, полупрозрачная лента, облетела все комнаты в усадьбе, а потом просочилась в окно. Она промчалась по лесу, извиваясь между деревьями, достигла поселка и замерла, раскачиваясь под дождем. Но это длилось всего лишь несколько секунд. Лента направилась к дому, из которого доносился аромат пекущихся блинов, пролезла в маленькую трещину в раме и притаилась в темном углу. Я нажала на кнопку выключателя, но свет в погребе вспыхнул всего лишь на долю секунды, потом погас. Опять 25. Нужно срочно вызывать электрика, чтобы поменял проводку. Надоело спускаться по неудобной лестнице с фонариком в одной руке и с сумкой или ведром в другой. Осторожно держась за край лаза, я спустилась на несколько ступеней вниз, посветила в прохладную темноту, где поблескивали стеклянные бока банок с заготовками. Внезапно по моим ногам потянуло сквознячком, будто наверху открыли входную дверь. Странно. Таня вышла на улицу. Холодное дуновение снова полоснуло по ногам, вызывая стаю мурашек, а потом я почувствовала, как меня что-то толкает в спину. Не удержавшись на ногах, я взмахнула руками и полетела вниз. Сознание покинуло меня, будто кто-то нажал на тот злополучный выключатель. На мою голову еще и банка с клубничным вареньем упала. Но этого я уже не чувствовала, как и не слышала грохот от приземлившегося рядом тела Тани. Темная лента, сделав свое дело, вылетела в трубу вместе с дымом, чтобы снова спрятаться под вздувшимся паркетом усадьбы Черные воды. Наша жизнь очень зависит от случайных встреч, зигзагов судьбы и неожиданных разветвлений пути. Совпадения, эти маленькие чудеса, ничто иное, как намеки. У Вселенной такие планы относительно вас, о которых вы и помыслить не можете. Стечение обстоятельств легче заметить по прошествии времени. Однако тот, кто умеет видеть их в настоящем, находится в более выгодном положении. У такого человека больше шансов воспользоваться новыми возможностями. Кроме того, осознание преобразовывается в энергию. Чем внимательнее вы к совпадениям, тем чаще они случаются, а значит, тем шире ваш доступ к посланиям, подсказкам о предназначенном вам пути и направлении. Дипак Чопра. Глава 3. Ох, голубушки мои, да что ж такое? Что ж за напасть? Ох, ох. Незнакомый голос зазвучал в моей голове какими-то дребезжащими нотками, и я поморщилась. Ломила затылок, почему-то болела шея, а еще ныли ребра. Что случилось, Таня? Позвала я хриплым голосом, чувствуя странную сухость во рту. Таня, милая моя, незнакомый голос прозвучал совсем рядом с ухом. Пришли в себя. Хорошо-то как? Открывайте глазоньки. Я осторожно приоткрыла веки, чтобы посмотреть, кто это. Может, я в больнице. Надо мной нависло лицо пожилой женщины, которую я видела впервые. На ее голове был странный головной убор с рюшами, завязанный под подбородком лентами, а на плечах лежала темная шаль. Вы кто? Прошептала я, щурясь от яркого света, льющегося из окна. Где я? Да что ж вы, нянечку свою не помните? Запричитала старушка, качая головой. Ой, беда, беда, какая? Пошлю-ка я за Иваном Тимофеевичем, нянечку. Что за чушь? Я попыталась вспомнить, что произошло со мной до появления этой странной незнакомки, и сразу же перед моими глазами промелькнули ступеньки, ведущие в погреб, подмигивающие из темноты стеклянные бока банок. Я упала. Упала и ударилась головой. Воды. Попросила я пересохшими губами, не в силах избавиться от странного ощущения. Мне было страшно так, как никогда в жизни. Сейчас, моя милая, сейчас нянечка тебе подаст. Я услышала, как льется вода, и вскоре к моему рту поднесли кружку с прохладной жидкостью. Жадно прильнув к гладкому фарфоровому краю, я в несколько глотков выпила воду, а потом огляделась. Что за странный интерьер? Комната, в которой я находилась, выглядела довольно необычно. Я догадалась, что это спальня, ибо лежала в кровати с балдахином, некогда выглядевшим очень даже шикарно. Сейчас сон заметно поистрепался, но все равно привлекал внимание своей отделкой. В ней использовался красный штоф и атлас по цвету чуть темнее. В дополнение к этому великолепию балдахин был украшен золотыми галунами, кистями и бахромой. Не менее богато оказались украшены оконные и дверные проемы. Окна так вообще были задрапированы как минимум тремя парами занавесей. Опять красный штоф с аккуратно зашитыми дырами и бархат, на котором виднелись проплешины. В обстановку спальни, помимо кровати, на которой я лежала, входили кресла разных форм, несколько мутных зеркал, ширма с облезлой вышивкой и канапе на кудрявых ножках, когда-то покрытых позолотой. Еще в комнате стояли небольшой рабочий стол и круглый столик, за которым, наверное, удобно по утрам пить кофе или чай. Что это такое? Я даже примерно не могла предположить, что это за место, и как меня сюда занесло прямиком из погреба. «Глашка!» — громко крикнула старушка, отчего я, поморщившись, вздрогнула. «Глашка, зараза!» Дверь отворилась, и в комнату вбежала румяная девушка лет 16. У нее было круглое лицо, покрытое веснушками, светлые, как лен, волосы, а еще на ней дурно сидел старинный сарафан. Его как-то странно перекосило в сторону, и девушка постоянно одергивала его. «Я ведь тебе сказала починить лямку!» — прикрикнула на нее старушка. «Неряха ты, Глашка, а я чего, я ж и ничего». Девушка шмыгнула носом. «Неряха и есть. А что там, барышничка наша очухалась? Ох, ты ж господи, не ляпай, не ляпай. Сколько говорить можно?» Принялась возмущаться женщина. «Как там Софья Алексеевна? Пришла в себя, голубка. Не ед, лежит, тихая вся, как покойница», вздохнула эта странная Глашка. «Смотрю на нее, аж страх берет. Ну, дюжи она на сестрицу свою похожа, на убиенную. Уйди отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели», прошипела старушка, но как только девушка схватилась за дверную ручку, окликнула ее. «А ну стой, зараза», заговорила меня, трещотка. «Скажи Спиридону, чтобы за доктором ехал». «Ага, ага», закивала Глашка и помчалась прочь. Старушка подошла ко мне, забрала кружку, а потом погладила по голове. Ее рука была мягкой и теплой, будто ладошка мамы, отчего у меня на глаза навернулись слезы. «Ну чего, чего вы, душенька моя, что со мной случилось?» — прошептала я, решив, что не стану истерить, а просто попробую разобраться в происходящем. «Почему все болит?» Голова действительно напоминала спелый арбуз, готовый треснуть в любой момент. «Так балконы обвалились, а вы с сестрицей на них стояли», — сказала старушка, не переставая гладить меня. «Ох, и натерпелись мы страху все. Думали уж все, потеряли кровинушек наших. Какие это балконы обвалились? Я прекрасно помнила, что упала в погреб. Да и сестриц у меня никогда не было». Паника все-таки начала охватывать меня, но не собиралась поддаваться ей. «Нет, нет, всему есть логичное объяснение». Я сжала в кулаки дрожащие руки и только в этот момент обратила внимание, что кожа на них молодая да холеная. Но самое главное, возле мизинца не было шрама, оставшегося после укуса козы. Она тяпнула меня, когда я пыталась затащить ее в сарай. «Стоп, это совсем не важно сейчас». Я откинула одеяло и чуть не закричала от ужаса. Ноги тоже были не мои. «Вы чего спужались, а, Лизонька?» Старушка удивленно смотрела на меня. «Забыли, что ли, как ноженьки ваши выглядят? Хорошие, пяточки розовые, аки у поросеночка». Она засмеялась, а я медленно впадала в ступор. Это было тело молодой девушки, а в нем находилась я. «Галя, ты погляди, какая шишка, и примочки не помогают», — не переставала причитать старушка. «Нужно Ивану Тимофеевичу сказать, чтобы порошки свои прописал. Хорошие порошки. Я как головой о бочонок с капустой ударилась, только его порошки и помогли». Я слушала ее, и мне казалось, что все происходящее лишь выдумка моего воспаленного сознания. «Я в бреду, точно, вот и объяснение. Но почему тогда все такое реалистичное? Мне всегда казалось, что воспоминания о видениях приходят после того, как человек приходит в сознание. Так, когда-то я читала интересную статью, как определить, что ты во сне. Нужно что-нибудь прочесть. Во сне почти никогда не получается читать. Текст искажается, расплывается, а если отвести глаза, превращается во что-то другое». Я огляделась и сразу же увидела на прикроватном столике книжку. «Отлично». На темно-красной обложке было написано золотистыми буквами название романа. «Бомарше. Безумный день или женитьба Фигаро». Прочла я, и тут мне стало плохо практически на физическом уровне. Это французский язык. Я никогда не учила его. Трясущимися руками я полистала книгу. «А боже, текст не расплывался, не искажался, не пропадал, и я его понимала. Понимала французский, а нет, прошептала я, а нет, так уж и биться, и опять за книги. Отложите, Лизонька, отложите. Старушка мягко отобрала у меня книгу. Давайте-ка я подушечку поправлю. Вот так. Что происходит? Где я? Испуганный вопль раздался откуда-то из-за закрытых дверей. Потом они распахнулись, и в комнату ворвалась молодая брюнетка лет 18. Она была в ночной сорочке, с растрепанными волосами, а ее глаза постоянно близоруко щурились. Мне кто-нибудь объяснит? Софья Алексеевна, да что ж вы кричите, горемычная? Старушка оставила меня и бросилась к взъерошенной девице. Наказание Господнее. Глашка. Следом за незнакомкой в комнату вбежала уже знакомая Глашка. Она расставила руки, словно пытаясь поймать беглянку, и виновато крикнула. Да барышня проворные такие. Под рукой проскочили, и в коридору. Наверное, сестрицу искать бросились. Я снова посмотрела на невменяемую девицу. Было что-то знакомое в том, как она щурила свои глаза, подергивая носом. Таня. Господи, да это ведь моя Таня. Но почему сестрица? Пусть со мной ложится, я улыбнулась старушке. Нам вдвоем спокойнее будет. Пусть, голубка моя, пусть. Женщина повела девицу к кровати. Иван Тимофеевич вас вместе и посмотрит. Она усадила ее на кровать, а сама бросилась наливать в кружку воду из кувшина. Таня. Тихо позвала я испуганную барышню. Таня, это ты. Девушка повернулась ко мне и снова прищурилась. Галя. Глава 4. Я смотрела на эту невысокую миловидную девушку и не понимала, что происходит. Как такое вообще возможно? Может, это какой-то эксперимент над людьми, над нами с Таней. Но от этой мысли я сразу отказалась, ибо никогда не верила во всякие там теории заговора. «Ложись рядом, потом поговорим», — быстро шепнула я подруге. «И не истери, хорошо». Таня кивнула и полезла под одеяло с таким обалдевшим лицом, что, несмотря на ситуацию, мне захотелось смеяться. «Похоже, истерика скорее начнется у меня. Давайте водички родниковой, выпейте, давайте, Софьюшка», — старушка поднесла к губам Тане кружку. Кричали-то как, небось горлышко пересохло. Подруга принялась послушно пить воду, наблюдая за женщиной из-под края кружки, а я лихорадочно размышляла, как избавиться от заботливой нянюшки. «Нянюшка, а молочка можно?» — попросила я, надеясь, что это сработает. «Молочка! Ах, вы моя деточка! Сейчас принесу! Сейчас!» Она быстро пошла к двери, переливаясь как утка. «Молочко полезно, оно силы дает». Как только мы остались одни, Таня поставила кружку на столик и прошептала. «Это что, розыгрыш какой-то? Галь, это правда ты? Я, Танечка, это я», — горячо заверила я подругу. «Только происходит нечто совсем непонятное. Помню только, как полезла в погреб за тобой», — прошептала Таня. «Потом темнота и вот этот вот все. Необъяснимое переселение в другие тела. Мы что, умерли?» От этой догадки у меня засосало под ложечкой. «Если бы мы умерли, то попали бы на небеса», — как-то не совсем уверенно произнесла подруга. «А не в царские времена». «Почему царские?» Я все еще с трудом воспринимала происходящее. «А какие?» Таня прищурилась. «Ты разве не обратила внимания, во что одеты женщины? Какой странный интерьер в этих комнатах. Ты и в этом теле плохо видишь», — спросила я, глядя, как она морщит нос. «Нет, нормально вижу», — радостно заявила Таня. «Даже хорошо. Тогда не щурься». «Не буду», — пообещала она и спросила. «У тебя тоже все тело ломит. У меня такая шишка на затылке». «Да, старушка сказала, что мы с какого-то балкона упали», — вспомнила я ее слова. «Вернее, не мы, а...» «Я совсем запуталась. Дела», — протянула Таня, потирая виски. «Умом понимаешь, что такого быть не может, а оно ведь есть. Значит так, давай действовать по ситуации. Мне очень хотелось быть в этот момент собранной, готовой к борьбе с трудностями, но от напряжения лишь еще сильнее разболелась голова. Главное сейчас не орать на каждом углу, что мы — это не мы. Иначе все может плохо закончиться. Для нас. Думаешь, прибьют?» Таня снова прищурила глаза, но тут же широко раскрыла их, увидев мой взгляд. «Да не щурюсь я, не щурюсь. Кто знает, где мы и что у них здесь за нравы. Мне очень хотелось посмотреть на себя в зеркало, но этот порыв сдерживал страх. Как я выгляжу? Хорошенькая». Таня принялась внимательно разглядывать меня. «Брюнетка, волосы волнистые, губки бантиком. На вид лет 18-19. Ты видела себя в зеркало? Спросила я, ощущая, как меня начинает охватывать легкий мандраж. Да, горько вздохнула подруга, осторожно прикасаясь к своему лицу. Девчонка, молоденькая совсем. Кстати, мы с тобой очень похожи. Судя по разговору старушки, мы сестры в этом мире или в этой реальности, или... Я застонала и откинулась на подушке. Опять запуталась. Я все еще надеюсь, что это сон. Таня прилегла рядом. Лежим себе сейчас в больнице под капельницей, от наркоза отходим. Кто же нас в погребе нашел? Хмыкнула я. Если только прошла неделя, и соседи всполошились, так за это время можно. Я не стала договаривать, но Таня поняла меня. Ее лицо стало хмурым, она сложила на груди руки и задумалась. Вернулась нянечка с молоком. Она суетливо разливала его по чашкам, что-то приговаривала, но у меня так разболелась голова, что я с трудом понимала, о чем она толкует. Но вдруг знакомое название резануло слух, приводя в тонус. А потому что черные воды в упадок приходят. Когда ваш батюшка покойный последний раз ремонты делал, все денег нет. Откуда ж им взяться, если в карты до утра играть, да последнее из дома тащить? Ох, душа заблудшая. Царствие ему небесное. Может, там успокоится. Черные воды. Мы в заброшенной усадьбе. Вернее, в усадьбе, которая в наше время была заброшенной. Я покосилась на Таню. Подруга смотрела на старушку, приоткрыв рот, а ее глаза стали как два юбилейных рубля. Пойду я, скажу Евдокии, чтобы чего на стол собрала. Скоро доктор приедет. Надобно его попотчевать, чем Бог послал. Нянечка улыбнулась нам. А вы отдыхайте, голубочки. Молочко пейте. Она вновь ушла, а мы резко повернулись друг к другу. Галя, не нужно нам было вещи из тайника брать, зашептала Таня. Это из-за них все случилось. Версия была правдоподобной. Ведь все произошло именно после того, как мы притащили домой Библию и шпильку. Но зачем мы здесь? Ведь всегда есть причина и следствие. Просто так в прошлое высшие силы не забрасывают, сказала я, покрываясь липким потом от страха. Таня, а что если это навсегда? Между нами воцарилось молчание. Я посмотрела на подругу и заметила слезы на ее глазах. Танечка, я прошу тебя, не плачь, слышишь? Главное, мы вместе. Вдвоем ведь не так страшно. Да, ты права, она грустно усмехнулась. Мы вдвоем огромная сила. Только вот заперты мы в телах юных девушек, а с ними в прошлом уж точно не церемонились. Как бы нас замуж не выдали или в монастырь не отправили. Кто это сделает? Попыталась я ее успокоить. Папенька отдал Богу душу, кстати, сестрица тоже. Глашка это, о какой-то сестре убиенной говорила, мол, ты на нее похожа. Матери, видимо, тоже нет. Ведь узнай она, что ее дочери в себя пришли, уже примчалась бы. Еще одна сестра. Таня сдвинула брови и медленно поползла по подушке вверх. А не ее ли мы нашли вещи? Я как-то даже об этом не подумала. Ничего себе. Нужно узнать, что здесь произошло, но сначала осмотреться, на удивление во мне начал пропадать страх, уступая месту странному азарту. Осторожно, не спеша, чтобы нас ни в чем эдаком не заподозрили. Да, а если что, мы всегда можем списать какую-нибудь оплошность на последствия от падения. Глаза Тани заблестели. Скорей бы синяки да шишки прошли. Такой ты мне нравишься больше, я обняла подругу. Только вот непривычно видеть вместо своего четырехглазика молодую девочку. Зато, какие перспективы в личной жизни. Таня снова вытянулась на кровати, закинув руки за голову. Если, конечно, с умом подойти. С такого ракурса я на наше перевоплощение не додумалась посмотреть. Ну и Татьяна. Под окнами раздался стук лошадиных копыт, сквозь который слышался скрип. Что это? Переборов головокружение, я подошла к окну и, отодвинув штору, посмотрела на улицу. О боже, все, что смогла я из себя выдавить, это. Передо мной раскинулся настоящий двор старинной русской усадьбы, только не такой, как я себе представляла. Из окна были видны белоснежные стены боковых пристроек, ротонды, окруженные лестницами и грязь, по которой бегали куры, ходили вытягивая шеи здоровенные гуси. Но вишенкой на торте была лежащая в луже свинья. Она довольно похрюкивала, переворачивалась с бока на бок и выглядела очень счастливой. Возле лестницы стоял удивительный экипаж, похожий на старинную коляску, на козлах которой сидел бородатый мужик в красной рубахе. «Галя, что там?» Послышался взволнованный голос Тани. «Что ты увидела? Словами это не описать», — тихо ответила я, прижимаясь лбом к прохладному стеклу. «Иди, сама посмотри». Глава 5. Таня подошла к окну и с минуту просто молчала, глядя на раскинувшийся перед ней пейзаж. «Нет, это ведь просто невероятно. Никак в себя прийти не могу». Подруга прижалась носом к стеклу, чтобы увидеть еще больше. «Галь, а куры даже по лестнице ходят. Они что, не могут им загородку сделать? Мне кажется, сюда идут». Я потащила ее обратно в кровать. «Куры меня сейчас интересовали меньше всего, даже если бы они ходили строем по этой спальне. Наверное, это доктор приехал. Слушай, а ведь нам нужно быть очень осторожными. Не дай бог, заподозрит что-то неладное». Таня забралась под одеяло так глубоко, что наверху остался один нос. «И так здесь непонятно, что творится. Мне страшно». Дверь открылась, и в комнату вошел плотный мужчина с густыми усами. Он был одет в запыленный кафтан, под которым виднелся темный жилет, бриджи до колен и серые чулки. В руке доктор держал кожаный саквояж, на котором тоже лежал слой пыли. Но в этом не было ничего удивительного, ведь он ехал на том транспорте, что стоял под окном, да по проселочным дорогам. «Добрый день, барышни», — произнес он гудящим басом и, подойдя к кровати, поставил саквояж на столик. «Как чувствуете себя? Лизонька меня не узнала, Иван Тимофеевич», — посетовала вошедшая следом нянюшка. «Вы бы порошков выписали». «Не узнала, говорите». Доктор обошел кровать, чтобы оказаться рядом со мной. «Это правда, Елизавета Алексеевна». Он оттянул мне нижнее веко, пощупал шишку и вопросительно уставился на меня. «Помутнение нашло», — ответила я, глядя на него так искренне, как только могла. «Внезапное. Это бывает, бывает. У вашего соседа, Александра Васильевича, давеча конюха лошадь копытом огрела. Так он, болезный, долго глаза до кучи собрать не мог. Только через месяц один глаз на место вернулся. Иван Тимофеевич погрозил мне пальцем. «Вы не балуйте, Лизонька, и не пугайте нянюшку, иначе придется поставить вам с сестрой пиявок». Иван Тимофеевич, дорогой, старушка смотрела на него таким умоляющим взглядом, что он не выдержал. «Будет уже, Аглая Игнатьевна, будет. Оставлю я барышням порошки, так и быть, но мое мнение таково, шишки сами пройти могут, а боль потерпеть можно, чтобы неповадно было дурью маяться. Спасибо, голубчик», — радостно всплеснула руками Аглая Игнатьевна. «Да только не дурью они маялись, а хотели воздухами подышать свежими. Сколько ж девицам свинарник нюхать, а на балконах оно поприятнее. Глупости это все». Доктор направился к двери, а нянюшка посеменила за ним. «Девичьи капризы. Ох, капризы, батюшка, капризы». С этим старушка согласилась сразу. «То не так, это не эдак. Пойдемте в столовую, откушайте настоечки. Евдокия наша сегодня пироги с грибами стряпала». Через несколько минут их голоса затихли, и Таня вылезла из-под одеяла. «Он что, серьезно о пиявках говорил? Лучше здесь не болеть», — я опустила ноги на пол. «Не хочешь послушать, о чем они говорить будут? Многое может проясниться, а если застукают нас?» — прошептала Таня, но тоже села в кровати. «Что-нибудь придумаем. Скажем, есть захотели», — я пожала плечами. «Максимум в кровать вернут. Вот и все». Любопытство перебороло даже недомогание, и мы осторожно выскользнули в коридор. Несмотря на то, что интерьер дома отличался от того, что мы привыкли видеть в наше время, в нем легко угадывались стены усадьбы «Черные воды». Кстати, в настоящем они были обтянуты холстом, который в некоторых местах порвался и был кое-как заделан неумелой рукой. «Посмотри, это та комната, где мы нашли шпильку», — Таня остановилась возле приоткрытых дверей. «Галь». Она прильнула к образовавшейся щели, и я тоже заглянула туда поверх ее головы. За исключением некоторых мелочей, спальня почти ничем не отличалась от той, в которой я очнулась. Та же мебель, те же тройные занавеси на окнах. Но мое внимание привлекла черная ткань на зеркале, тоскливо свисающая до самого пола. От мистического страха сжалось сердце, и я даже на секунду задержала дыхание. Так делали, когда в доме был покойник. Но ведь другие зеркала не были занавешены. Странно. Может, это комната третьей сестры, которая оставила послание под паркетом. «Пойдем отсюда», — тихо сказала я. «Жутковато, ты не находишь?» Таня, молча, кивнула, отходя от двери. Ей тоже было страшно. Стараясь как можно аккуратнее ступать по скрипучей лестнице, мы спустились вниз и оказались в большой передней. Из нее вглубь дома вели четыре двери, за одной из которой слышались приглушенные голоса. «Нам туда», я нажала на изогнутую ручку. «Старайся не шуметь». Это была просторная гостиная, залитая светом, льющимся из высоких окон. В простенках между ними висели зеркала, а под ними стояли ломберные столы. Перед диваном тоже стоял овальный стол, накрытый вышитой скатертью. В углу высилась этажерка, видимо, с лучшим чайным сервизом, затейливыми бокалами и фарфоровыми куколками. Здесь царила безупречная чистота, из-за чего не так сильно бросалось в глаза, что все приходит в упадок. Я покосилась в сторону зеркала и на секунду застыла. «О боже, девчонка совсем. Нет, я посмотрю на себя потом, когда соберусь с силами». Гостиная была проходная, и я догадалась, что следующая комната и есть столовая. Приблизившись к двери, мы с Таней замерли, превратившись в одно большое ухо. «Вкушать пироги вашей Евдокии – сущее удовольствие. Умелится, что сказать». Голос доктора звучал довольно, а настойка аж до души пробирает. «Так сама делала, вот этими рученьками», – горделиво ответила нянюшка. «Рябиновая, а что с хозяйством, Аглая Инатьевна?» – вдруг спросил Иван Тимофеевич. «Девицы ума усадьбе не дадут, да и средства откуда? Жаль будет, если пропадут черные воды. Ох, жаль. Да что ж сделать-то? Ежели только кто замуж моих голубок возьмет, хозяин появится», — вздохнула нянюшка. «Родственников ведь никаких не осталось. Одни они. Варвара Алексеевна, царствие ей небесное, покраше сестер была, что говорить. И такая судьба». Доктор помолчал, а потом спросил: «Что с мужиком-то стало?» «С Потапом. На каторгу его забрали. Будь он проклят, ирод», — всхлипнула Аглая Игнатьевна. «Душу невинную погубил, окаянный. Сгинет, и плакать никто не станет. И за что он девку придушил? Может, разозлила его? Да вы ведь знали хорошо Вареньку, разве могла она кого-то разозлить? Добрая да ласковая». Снова всхлипнула нянюшка. «Бедное дитя, ох, бедное. Я до сих пор не могу в ее комнату войти. Все как было, не тронуто. Матушка, Мария Михайловна, как увидели доченьку, так приставились. Сердечко не выдержало». «Да, беда», — протянул Иван Тимофеевич. «А на чем же ваше хозяйство держится? Дворовым еще Алексей Федорович вольные раздали. Чего мучить людей? Остались только те, кому идти некуда, да такие, как я, что без черных вод жить не могут», — ответила нянюшка. «Пока скотина да куры есть, не голодные. Поле хозяин покойный в пользование соседу отдали. От него какие-никакие денежки капают. Нет, положительно Софье и Елизавете нужно замуж идти, Аглая Игнатьевна. Я могу в этом деле поспособствовать, если хотите», — предложил доктор, и мы с Таней испуганно переглянулись. «Этого еще не хватало. Поспособствуйте, батюшка. Поспособствуйте, голубчик», — защебетала нянюшка, звеня посудой. «Давайте еще рябиновки. Я замуж не собираюсь», — прошипела подруга, отойдя от двери. «Уж лучше побег». «Ну, конечно». Я потащила ее обратно в переднюю. «Ты как себе представляешь этот побег в никуда? Никто нас насильно замуж не выдаст. Родных нет, приказывать некому. Мы сами себе хозяйки». Глава 6. Вернувшись в спальню, мы улеглись в кровать и шепотом принялись обсуждать все, что услышали. «Сестрицу-то этих барышень задушили», — вспомнила я самый жуткий момент разговора нянюшки с доктором. «Может, это ее молитвами мы здесь?» «В смысле?» Таня сделала большие глаза. «Как это?» «Ну, я же говорила уже. Мы нашли тайник и что-то там активировали. Вот и попали сюда, чтобы правду узнать о ее смерти. Варвары Алексеевны этой», — предположила я. «Понимаешь, пусть так. Но кто тогда ее убил, если не мужик крепостной?» Таня вдруг резко села. «Жених, с которым она венчаться собиралась», — нахмурилась я. «Какая-то уж слишком мудреная версия, но отбрасывать ее тоже было нельзя». Примерно через час послышались голоса под окнами, скрип коляски, а потом и удаляющийся стук копыт. «Доктор, похоже, отбыл». Пришла нянюшка, принесла наваристого бульона, теплого молока, в котором развела порошки, и проследила, чтобы мы все это выпили. Она открыла окно, чтобы впустить свежий воздух, но вместо этого в комнату потянуло дымком, словно кто-то развел костер. «Мужики на реке, на карася пошли», — вздохнула Аглая Игнатьевна. «Вот оттуда и тянет. прикрыть окошко-то или пущай открытое будет. Пусть открытое будет, мне не хватало свежего воздуха, а дымок абсолютно не мешал, я даже с удовольствием вдыхала его горьковатый аромат. Нянюшка, а сколько у нас кур? Курочек-то? Старушка удивленно посмотрела на меня. А зачем вам, голубка? Интересно, я пожала плечами. Много. Да где там много? 5 десятков если есть, и то хорошо. Аглая Игнатьевна присела на кровать. А раньше как хорошо было. Цесарок батюшка ваш держал. Каплунов да пулярок. Хорошо было. А гусей сколько? Мне вдруг пришло в голову, что если нам с Таней придется здесь остаться, то заняться мы сможем только тем, что хорошо умели. От этой мысли мне стало дурно. А что, если правда не удастся вернуться нам домой? Гусей. 2 десятка не больше. Ути есть. Свиней 5 голов. Буренок около того. Нянюшка говорила тихим протяжным голосом. Нашей усадьбе хватает. И яичко есть, и молочко, и маслице. Небогато живем, мои красавицы, небогато. Сами ведь знаете. Я слушала ее, а мои веки слипались все сильнее, наверное, действовали порошки, которые оставил доктор. Проснулась я от того, что кто-то громко кричал под окнами. Сначала я не поняла, что происходит, а потом память начала стремительно возвращаться. Мы в прошлом. На улице кто-то ругал свинью, которая, похоже, вырвалась из сарая и теперь барахталась в своей любимой луже. А я так надеялась, что мне это приснилось. Услышала я хриплый ото сна голос Тани. Эх, голова все еще немного болела, но в этот день лежать я не собиралась. Нужно было осмотреться и начинать что-то делать. Или мы найдем отсюда выход, или начнем новую жизнь, как бы тяжело ни было об этом думать. Ну что, пойдем сегодня на разведку. Я повернулась к подруге, и та сразу же кивнула. Конечно, еще один день в постели я не вынесу. В дверь постучали, и в комнату заглянула уже знакомая нам Глашка. Барышни, чаи будете или молочка парного? Мы хотим встать и нормально позавтракать. За столом, сказала я, подтягиваясь. Хватит лежать. Ой, как хорошо. Всплеснула она руками. Сейчас я водички теплой принесу. Умоемся, оденемся. Хорошо как, барыньки. Девушка исчезла за дверью, а Таня тихо сказала. Знаешь что, барынька, нам нужно привыкать друг друга называть теми именами, которыми девицы этих звали. Иначе будут неприятности. Да ты права, с этим я была полностью согласна. Софья Алексеевна, теперь только так. Глашка принесла теплую воду, налила ее в кувшин, и мы с Таней по очереди умылись. Тем временем девушка достала из шкафа нижнее белье, при виде которого у меня начался приступ изжоги. Итак, никаких даже завалящих панталон. Просто льняная сорочка. Отлично. Кроме сорочки еще были чулки и корсет из мягкой ткани со шнуровкой. По лицу подруги я поняла, что мириться она с этим точно не будет, а значит, в скором времени у нас точно появится нижнее белье. Нет, а как зимой? В одной рубашке да с голым задом много не побегаешь. Верхние платья были темного цвета, видимо, еще соблюдался траур. Двигаться в них оказалось не так уж удобно, и я боялась, что буду спотыкаться, наступая на подол. Когда Глашка причесывала нас, я наконец-то как следует рассмотрела себя в зеркале. Было так непривычно видеть чужое отражение, что я с трудом боролась с желанием провести по поверхности стекла рукой. Милая брюнетка, с приятной девичьей внешностью. Ничего особенного. Как сказала Таня, хорошенькая. Направляясь в столовую, мы молчали, думая каждая о своем. Нужно что-то с исподним делать, первая заговорила Таня. И с бровями. А то как первый генеральный секретарь ЦК КПСС. Брежнев, что ли? Хохотнула я. Брови у нас были действительно что надо, густые, блестящие, с темной махрой вокруг. Согласна, немного в порядок привести брови не помешает, а так хорошие. Нянюшку мы встретили в передней, и она тоже заохала, радостно запричитала, а после повела нас в столовую. Устроившись за столом, накрытым светлой скатертью, мы с интересом наблюдали, как Аглая Игнатьевна наливает в кружки чай из самовара. Я услышала его аромат и чуть ли не потерла ладошки от предвкушения. Еще на столе были яйца всмятку, горячий картофель, варенье, сливки и кренделя. Вся еда оказалась такой вкусной, что я еле сдерживалась, чтобы не запихивать в рот все подряд. Вчерашний бульон совершенно не утолил мой голод. Видать, помогли порошки Ивана Тимофеевича. Нянюшка с умилением смотрела на нас. Аппетит появился. «Кушайте, мои голубки, на здоровье. После завтрака мы отправились на разведку. Я немного нервничала, представляя, что увижу за дверью, но даже в своих фантазиях не представляла, в какое место нас занесло. Выйдя в портик с колоннадой, мы на несколько минут просто застыли. «Матерь Божья!» – протянула Таня, бледнее на глазах. «Что тут творится?» Слева и справа от дома находились одноэтажные постройки, похожие на флигели. Они как бы замыкали с боков парадный двор, но назвать его парадным язык не поворачивался. Кругом была грязь, расхаживала птица, уже знакомая нам свинья все так же валялась в огромной луже, а на неработающем фонтане сидел петух с огромным гребнем, свисающим на бок. Кроме того, в грязной воде, зеленеющей в облупленной чаше, плавали утки с утятами. За гусями прыгали две девчонки лет 6, стягая их ивовыми прутиками, но ленивые птицы никак не хотели идти в нужную сторону. Гуси злобно шипели, норовили ущипнуть девочек, и те испуганно повизгивали, убегая от них. На ступенях стояли две корзины с мокрым бельем, возле которых суетилась женщина лет 40. Она встряхивала каждую вещь, рассеивая мириады брызг, а потом вешала на веревку, натянутую прямо посреди двора. Ее подпирала рогатина, и простыни опасно развивались совсем рядом с грязью. Здесь вообще кто-то следит за хозяйством. Я испытала настоящий шок от увиденного. Кошмар. В этот момент дверь одного из флигелей открылась, ударившись о стену. В ней появилась полная женщина с деревянным ушатом. Она выплеснула помой прямо на свинью, и та, недовольно хрюкнув, помчалась на нас. Пулярка, жирная, откормленная стерилизованная курица. Глава 7. «Спасайтесь, барышни!» – испуганно закричала женщина с ушатом, отбрасывая его в сторону. «Ох, господи! Беда! Захар! Захар!» – Хавронья взбесилась. «Пропади она пропадом!» Мы с Таней прекрасно понимали, чем может закончиться вот такая незапланированная встреча со свиньей. Даже совсем маленькая, она может сбить человека с ног. У них от природы очень плотные мышцы, одна из причин, почему они могут двигаться так быстро, и человеческое тело их не остановит точно. Но самыми опасными были челюсти хрюшек. Сила укуса их такова, что может оторвать руку до запястья. Вообще, по своей природе свиньи добродушны, но встречались и агрессивные особи. Похоже, одна из них сейчас была перед нами. Но ведь на ее пути могли оказаться и дети, сбившиеся в кучку в метре от лестницы. Сейчас она развернется и растопчет испуганных девочек. Быстро в дом. Уходите. В нашу сторону бежал мужчина в грязной рубахе. В его черной бороде запуталась капуста, из чего я сделала вывод, что его оторвали от поедания щей. А свинья находилась уже в одном прыжке от нас. Вернее от меня, Гал. Лиза, лови. Крикнула Таня и, обернувшись, я увидела, что она схватила сушившийся на мраморных перилах здоровенный мешок, из которого торчали пучки соломы. «Давай!» Я ловко поймала средство для усмирения Хавроши, чувствуя всплеск адреналина. Свиная морда была уже совсем рядом, но мы были наготове. Накинув на ее голову мешок, я отскочила в сторону, и она со всей дури влипла в стену. Завизжав, хрюшка завалилась на пол, а мы с Таней упали на нее сверху. Свинья не переставала визжать, дергаясь всем телом, а мы отчаянно старались не свалиться. Мне это напомнило соревнование, в котором участники пытались удержаться на механическом быке. Мужик с бородой подскочил буквально через несколько секунд. Он затянул на шее беглянки веревку, и только тогда мы слезли со свиньи. «Отличная работа, КХМ, Софья Алексеевна», я улыбнулась, протягивая ей руку для хлопка. «Мы всегда делали так, когда решали какую-то проблему». «Несомненно, Елизавета Алексеевна», — хохотнула она. «А помнишь бешеного индюка, щипавшего каждого, кто подходил к нему ближе, чем на пару метров? О, это! Я сражен на повал, милые барышни засидские! Браво!» Мы с подругой медленно повернулись на этот голос и удивленно уставились на трех мужчин, держащих под уздцы своих лошадей. Хорошо одетые, лощеные, сытыми, довольными лицами они сразу мне не понравились. Я посмотрела на Таню и поняла, почему они смеются. Ее платье, руки и даже лицо были грязными, а в волосах торчали соломинки из мешка. Видимо, мой вид представлял такую же картину. Интересно, кто они? Захар потащил свинью прочь, кланяясь незнакомцам, а мы молчали, угрюмо наблюдая за ними. Дверь распахнулась и из дома вышла нянюшка. Глаза старушки стали похожи на блюдца, стоило ей увидеть нас. Она тихо охнула, встала перед нами, пытаясь закрыть собой, но это плохо получалось, ведь мы были куда выше ее. «Господа, прошу прощения, барышни, барышни». Бедняжка не могла придумать, как оправдать наш внешний вид. Но что тут было оправдывать, если молодые люди видели всю сцену со свиньей? Не стоит извиняться, Аглая Игнатьевна, Софья и Елизавета спасли дворовых слуг от взбесившейся животины, сказал высокий блондин с вьющимися волосами. У него были ярко-голубые глаза, красивый греческий профиль, и я сразу же прозвала его барин Аполлон. Это было довольно смело. Я не понимала, насмехается он или говорит серьезно. Глаза мужчины искрились весельем, но выглядел он невозмутимым. Это было довольно эксцентрично. Второй мужчина, жгучий брюнет с темными глазами, отвернулся, скрывая улыбку. «Тебе так не кажется, Петр?» Третий незнакомец кивнул, но казалось, будто он не слышал, о чем его спрашивали. У него был каштановые волосы, в которых запутались рыжеватые пряди и светло-рыжие ресницы. Мужчина как-то странно смотрел на меня, словно между нами что-то было или, скорее, он хотел, чтобы между нами что-то было. «Зайдете на рюмочку на стойке, судари?» Нянюшка принялась нас подталкивать к двери. «Прошу вас, господа, уважьте нас. Мы заехали узнать, как дела у барышень, но видим, что все в порядке», — брюнет передал поводья слуге. «А от вашей настойки, Аглая Игнатьевна, мы точно не откажемся, да, друзья». Остальные мужчины тоже передали поводья подбежавшим слугам, и они направились к дому. «Быстро наверх», — прошептала нянюшка. «Переодевайтесь. Нас не нужно было просить дважды». Мы скользнули в полуоткрытые двери и помчались наверх. «Интересно, что это за мажоры?» Таня бросила на меня быстрый взгляд. «Какая ты грязная, Галочка!» «Ты не лучше?» – проворчала я. «Не знаю, кто эти молодые люди, но они нас знают точно. Вернее, не нас, а сестер, каких им там, засицких. Как бы не попасть впросак, барышнички, барышнички!» Раздался за нами голос Глашки. «Обождите, сейчас личики-то умоем, волосы причешем. К господам спуститесь в лучшем виде». Мы оглянулись, и я чуть не рассмеялась. Девушка неслась за нами с ведром теплой воды, путаясь в длинном сарафане, бретельку которого она так и не отремонтировала. Таня открыла дверь, пропуская ее вперед, но Глашка на секунду застыла, приоткрыв рот, а потом протянула. «А чего это с вами? Опять с балконов упали?» «Нет, свинью ловили», — подруга подпихнула ее. «Иди уже». Девушка хлопнула глазами, недоверчиво улыбаясь. «Какую свинью? Хавронью, что ли?» «Да». В один голос рявкнули мы. «Иди, Глашка». Она помчалась вперед и затарахтела кувшином о край таза. Мы сняли грязную одежду, умылись, после чего надели чистые платья, не особо отличавшиеся от предыдущих. Глашка поправила нам прически, ловко орудуя щеткой, но волосы все равно оставались непослушными, завиваясь от влаги. «Ничего, оно так даже повеселее». Девушка отошла на несколько шагов, разглядывая нас. «Спускайтесь вниз, к гостям. Барычи небось заждались. Нам эти барычи были как кость в горле, но не пойти мы тоже не могли. Это выглядело бы, по меньшей мере, странно, да еще и неприлично. Постараемся много не разговаривать, волнуясь», — сказала Таня, спускаясь по лестнице. «Но я все равно чувствую, что ляпнем не то. Как пить дать?» «Не переживай», — успокоила я ее. «Нужно брать все в свои руки, вести разговор самим, чтобы у них не было возможности задавать много вопросов». «Поняла». «Хорошо», — кивнула подруга. «Ну что, с Богом». Мы быстро обнялись и вошли в гостиную. Молодые люди сидели кто на диване, кто в кресле, попивая рябиновку нянюшки. Она стояла в хрустальном графине на круглом столике, а возле нее красовалась идеальная клубника на большом блюде. При виде нас мужчины поднялись и простояли, пока мы не уселись на софу. Рыжий Петр снова принялся поглядывать на меня своими светло-карими, почти янтарными глазами, а я старательно не замечала этого. А что если между ними с настоящей Лизой что-то было? Еще и неприятная история со свиньей. Вряд ли барышни могли себя так вести в этом времени. Они скорее упали бы в обморок или дали деру. Но мы с Таней оседлали эту проклятую свинью и наверняка продемонстрировали и нижние сорочки, и молочные телеса, прикрытые одними чулками, и то снизу. Я мысленно простонала, но решила не забивать себе голову ерундой. все равно уже ничего не исправишь. Глава 8. Матушка беспокоилась о вас и велела передать, чтобы вы скорее выздоравливали, сказал брюнет, постукивая длинным пальцем по рюмке с настойкой. Но, как мы успели заметить, вы чувствуете себя довольно хорошо. Передавайте вашей матушке благодарность за внимание, сказала ему Таня сквозь зубы, но он, казалось, не заметил этого. Саша, прекрати, блондин стрельнул на него предупреждающим взглядом, но я видела, что ему тоже смешно. Это не совсем прилично. Все, Андрей. Я замолчал, улыбнулся нагловатый Саша. Как вам погода, барышни? Пришла пора пикников. Пикников. Ах, да, юноши употребляют иностранные слова, как и положено молодым образованным представителям дворянского сословия. Погода отличная, а пикники не совсем то, что нам сейчас нужно, вежливо ответила я, на что сразу же отреагировал рыжий Петр. Мы просто подумали, что после всех событий, случившихся в вашей семье, вам нужно немного отвлечься. Саша, Андрей и я решили, что нанесем визит вежливости, справимся о вашем здоровье и пригласим на пикник после выздоровления. Насколько я помню, вы очень любили отдыхать на природе. Да, да, да. Вспомните, как мы собирались на берегу реки, возле поташного завода купца Банщикова. Улыбнулся блондин. Там очень красивая местность, вы не находите? А да, Андрюша, а еще эта местность любима местными, они каждое воскресенье и каждый праздник являются туда толпами с самоварами и закусками. Александр сказал это с некоторым пренебрежением, что наводило на определенные мысли. К вечеру гуляния оживляются песнями и плясками девиц, которые водят бесконечные хороводы. Господи, Саша, ты похож на старого брюзгу. Смеясь, воскликнул Петр. Когда ты женишься, то твоя бедная супруга станет избегать тебя, чтобы не слушать этого вечного недовольства. Нет, положительно нам нужно устроить пикник, задумчиво произнес Андрей. Собраться вместе, как собирались до всех этих трагических событий. С их разговора я поняла, что троица друзей довольно тесно общалась с сестрами Засицкими. Но нам с Таней сейчас только этого не хватало. Какие пикники, если эти люди были для нас чужими? Да и сначала нужно разобраться во всем, а уж потом развлекаться. А ох, как болит голова. Таня откинулась на спинку дивана, приложив руку ко лбу. Прям подкатывает тошнота. А ох, я не была уверена, что выражаться таким образом позволялось, но суть подруга поймала правильно. Нужно избавляться от непрошенных гостей. А как это сделать, если только не намекнуть на проблемы со здоровьем? Вам дурно, Софья Алексеевна. Андрей нахмурился, глядя на нее. Зря мы приехали, друзья. Барышням покой нужен. Да, ты прав. Мы думаем только о себе. Александр поднялся первым и, поклонившись нам, сказал. Прошу прощения, Софья, Елизавета, если мы показались вам настойчивыми. Мы благодарим вас за визит, но наше здоровье еще не настолько восстановилось, чтобы принимать гостей, сказала я как можно мягче, чтобы не обидеть их. Но думаю, через недельку-другую, мы с сестрой восстановим свои силы в полной мере. Я говорила эти слова, а у меня из головы не выходила сцена со свиньей. Наверное, в тот момент мы меньше всего были похожи на больных. Но молодые люди могли думать все что угодно, главное избавиться от них. Мужчины спешно откланялись, заручившись нашим обещанием, что мы обязательно поедем на пикник в конце месяца. А я, облегченно выдохнув, решила, что сегодня мы устроим инспекцию по усадьбе, дабы оценить масштабы катастрофы. Слава богу, Таня моментально преобразилась из болезненной барышни в энергичную девушку. Ушли. Ты заметила, как на тебя смотрел рыжик по имени Петя? Заметила. Недовольно произнесла я. Теперь остается надеяться, что между ними ничего не было. Между этим телом и Петром. Да ну, усомнилась подруга. В эти времена вряд ли. Ты о чем? Я насмешливо взглянула на нее. Таня, я об ухаживаниях. Хотя, поверь, то, что ты имеешь в виду, было всегда. Это точно, согласилась она и вдруг, оглянувшись на двери, сказала. А ведь жениха убитой Вари звали Александр. Совпадение. Я как-то об этом не подумала, но теперь тоже заинтересовалась. Не с этим ли Сашей она собиралась венчаться? Нужно аккуратно у нянюшки выведать. Кто-то ведь должен был заметить отношения двух молодых людей, мне это казалось вполне логичным. Нам нужно время, чтобы все узнать. А сейчас я предлагаю обследовать хозяйство, к которому так пренебрежительно относится. Что думаешь? Я за. И как хозяйка этого безобразия, готова устроить выволочку всем причастным и ленивым. Развели здесь непонятно что. Вот такой подход к делу мне очень нравился. В гостиную вошла нянюшка и озабоченно оглядела нас с ног до головы. Барычи так быстро уехали, случилось чего. Его благородие сказал, что вам не здоровится. За Иваном Тимофеевичем послать. Не нужно ни за кем посылать. Я порылась в памяти, чтобы вспомнить, кого называли благородие. Бароны. Ну, точно не графы или более высокие титулы. Да и что им здесь было делать? В деревне. Мы просто не хотим никого видеть. А как же вы замуж собираетесь выходить, если всех кавалеров из дома гоните? Всплеснула руками Аглая Игнатьевна. Ни титула, ни денег. Голь перекатная. Хорошо хоть барыня Потоцкая, матушка Сашеньки, к вам благоволит. Ваш батюшка всегда надеялся, что одна из вас доохмурит молодого барина. Усадьбы рядом, земли сливаются, красота.